Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Валерий Пылаев. Видящий. Книга третья. Ярл. Глава первая. Пиво оказалось вкусным. Конечно, не хмельный мед Иде и близко не то, но все равно отлично, для Реала, даже с учетом конского ценника. Но большое событие требовало соответствующей пирушки, и я не собирался считать монеты. Тьфу, то есть рубли. «Славные мужи, чью доблесть будут помнить и сотню зим спустя!» Славка откашлялся. «Выпьем же за победу славного Тена Фолькерка, который по праву носит грозное прозвище «Старый Абрикос», что внушает ужас врагам по обе стороны Большого моря». Из славных мужей, участвовавших в битве, в буржуйский пивной ресторан по понятным причинам явились только сам Славка, он же Слав Хёвдинг, и я, но масштаб мероприятия от этого уменьшился не сильно. Официант уже понемногу начинал обалдевать от количества опустошенных нами здоровенных литровых кружек, но исправно приносил новые. В голове знатно гудело, и что-то подсказывало, что домой я сегодня отправлюсь не скоро, и явно не общественным транспортом. Но оно того стоило. Шкура грозного воина и правителя, откуда-то из средних веков, уже успела прирасти ко мне намертво. Но и в веке 21-м имелась своя прелесть. И именно ее я почти непрерывно вкушал с того самого момента, как понял, что Фолькерк в относительной безопасности. И мои друзья и союзники не примутся рубить друг другу головы хотя бы в ближайшие полсуток. Почти полтора часа ушло только на то, чтобы привести себя в божеский вид после рекордного по продолжительности погружения в вирт. Мышцы одеревенели настолько, что я полз бы в санузел на четвереньках. Но организм человека, не посещавшего вышеупомянутое заведение часов этак 15, способен творить чудеса. Потом я отмывался, брился, болтался по торговому центру, разыскивая более-менее приличную обувь. Ноги, уже успевшие привыкнуть к дешевому китайскому ширпотребу, сами тащили меня к стойкам с красными ценниками. Но я боролся как мог. И спустя где-то час вышел на улицу одетый, если не с иголочки и в бренд, то хотя бы не как наркоман с двухлетним героиновым стажем. Старую одежду я без сожаления отправил в урну. Что-то подсказывало, что ей побрезговали бы и бомжи. А после парикма... Виноват барбершопа, проведя 40 с лишним минут в могучих ручищах мастера по имени Алекс, я пообещал себе больше не экспериментировать и ходить в заведения попроще. Нет, подстригли меня отлично, но само осознание, что тебе намывает башку по самые плечи с забитой татуировками бугай, доставляло... В общем, нифига оно не доставляло. Платой за мои мучения стала парочка заинтересованных женских взглядов. Жизнь стремительно налаживалась, но чувствовать себя человеком я начал даже не после встречи со Славкой, а только залив в себя литра полтора-два. Звон мечей, конечно, ласкал слух, но звон здоровенных кружек звучал ничуть не хуже. «За воинов истинных и отважных!» — отозвался я. «Скёль! Скёль!» рявкнул Славка. Я сделал несколько глотков и отставил пиво. Для Славки, хоть он и искренне оплакивал потерянные 15 тысяч опыта, наша попойка была все-таки скорее поводом отметить совершенно невозможную победу в виртуальной битве. А я в какие-то моменты чувствовал себя чуть ли не на поминках. Погиб Сигмунд, заменивший старому сэконунгу Рерику сына. Тен Атли потерял едва ли не весь свой хирт. Берсерки Хрольфа... Нет, как раз их-то мне, пожалуй, было совсем не жалко. Пропал Мигель, чей меч остался у моего игрового аватара. Конечно, странник должен так или иначе возродиться и наверняка захочет вернуть свой полуторник. Но его гибель до сих пор стояла у меня перед глазами. Как и половина того, что творилось на берегу Фолькерка утром. Йотун бы забрал эту реалистичность. Если для Тена Антера кровопролитие уже понемногу становилось привычным делом, то сам я, Антон Евгеньевич Смирнов, за свои 30,5 лет дрался от силы раз 5 и искренне радовался тишине, холодному пиву и даже самой обычной новой рубашке, хотя она и уже успела натереть шею несрезанным ярлычком. Все, на сегодня больше никаких сражений и интриг. «И все равно со Светочем твоим я что-то не понимаю». Славка подцепил с тарелки гренку с сыром. «И с этим упыриной, как его, Олегом, тоже не понимаю». «Не ты один», — я пожал плечами. «Странные дела творятся в датском королевстве». «В норвежском», — поправил Славка. «А может, и в шведском, хрен его разберет. Но прикол не в королевстве, а в том, что дела...» «Странные». Я снова взялся за кружку. «Да понимаю я, Славка, самому бы во всем этом разобраться». «А хочется?» «Честно? Нет», — признался я. «Хочется, чтобы все вот это не заканчивалось. Сражения крутятся, деньги мутятся». Я указал на стол, заставленный тарелками с самыми разными закусками. Подгон от Павла Викторовича не только решил все мои текущие финансовые проблемы разом, но и оставил что-то, если не на роскошную жизнь, то хотя бы на роскошную гулянку. И меня это, йотун побери, устраивало. А кто бы от такого отказался? «Тогда за успех!» Славка поднял пиво. «За то, чтобы не заканчивалось!» «Скёль!» кивнул я, осторожно касаясь его кружки краешком своей. «Чтобы не заканчивалось». Но настроение уже успело подсесть. И даже не потому, что я прекрасно помнил, где бывает тот самый бесплатный сыр. Заботы Тена упрямо сочились из Гордарики в Реал и не отпускали даже сейчас. Да и разобраться во всем на самом деле хотелось куда сильнее, чем я признавался Славке, и, что уж там, самому себе тоже. Но для начала стоит решить хотя бы насущные вопросы, и их у меня еще... Эх, вагон и маленькая тележка. «Кстати, а что ты думаешь делать с Хрольфом?» Славка оторвался от кружки. «Он от твоей девки явно теперь не отстанет. Олег вызвал его на Хольмганг», — напомнил я. «Так что пока ему не до девок». «Логично. А если Олег проиграет?» «Да, такой расклад определенно доставит мне немало проблем. Причем предсказать исход поединка можно даже не пытаться. Берсерк уровня 20+, против упыря без ауры. Я бы не отказался, чтобы они вообще поубивали друг друга. Но из двух зол все же стоит выбирать наименьшее». «Значит, надо сделать так, чтобы не проиграл». Я с умным видом отправил в рот пару орешков. «Вот и все». «Ты сделаешь!» Славка со стуком опустил кружку на стол. «Даже не сомневаюсь. Окей, а в остальном?» «А в остальном, Славка, мне нужны твои волчата», — сказал я. «Лучшего момента уж точно не будет. Клиент не только дошел до нужной кондиции, но и, похоже, уверовал в мое почти всемогущество». «Ну, те, что были, пусть дальше будут. Может, им в клане вообще скучно теперь». Славка потянулся за сырными шариками и едва не вляпался рукавом в кетчуп. «Держать не буду! Клан Лит не съест!» «Мне нужны все!» Я облокотился на стол и чуть подался вперед. «И ты! И все, кого ты сможешь подогнать! Качи и лута обещаю столько, что не унесете!» «А, ну это дельное предложение!» Закивал Славка. «В принципе, могу спросить, а тебе, собственно, зачем?» «Увидишь». Я завертел головой в поисках официанта. «Давай-ка закругляться, пусть счет несут». «Воу-воу, парень!» Славка засмеялся и едва не расплескал пиво. «Ты что, собрался идти играть?» «Нет», — вздохнул я. «Выспаться бы для начала. Я, по-моему, уже забыл, что это такое».